Сільвія Лайм. Рабиня драконьей крови. Книга первая. Глава первая. Селина. Тебе нужно только молчать и выполнять все, что скажет выбравший тебя Дарк. Звучал, словно сквозь вату, голос женщины, которая здесь всем распоряжалась. Если ослушаешься его или вызовешь неудовольствие господина, все закончится очень плохо. Несмотря на то, что говорила она уверенно, волнение проступало на розовощеком круглом лице. Маленькие блестящие глаза бегали из стороны в сторону, и, наверное, можно было бы даже предположить, что она боится. Но боялась сейчас я. И ничего предполагать была не в состоянии. «Скажи ей прямо, ни одну кислую брагу мед еще не превратил в благородное вино», добавил молодой тщедушный мужчина, стоящий за спиной этой женщины. «И твои сладкие речи тоже не помогут сделать из этой бледной поганки нормальную аару за пару часов». С этими словами он подошел ко мне, сидящей на узкой холодной скамейке, склонился, уперев руки в бока, и процедил, обдав крайне несвежим дыханием. «Если ты облажаешься, если начнешь рыдать или предъявлять претензии, я выпарю так, что кожа начнет сходить лоскутами, а после брошу в мушиную камеру. Ты знаешь, что такое мушиная камера, детка?» «Не пугай ее, Лейс!» — всплеснула руками женщина. Я перевела взгляд с нее на мужчину и обратно, невольно улавливая сходство, которое может быть только фамильным. «Если она будет трястись, как свинья перед убоем, нам за это тоже спасибо не скажут». «Ничего», — ответил ей Лейс, не поворачивая головы, но продолжая смотреть только на меня. «Многие благородные очень даже любят испуганных невинных курочек. А вот истеричных рыдающих сук не любит никто. Так вот, милая», — продолжал он, а я изо всех сил старалась не морщиться от вони, распространяющейся из его рта. «Мушиная камера — это узкая каменная комната, больше напоминающая мешок, внутри которого мы держим тухлое мясо. В ней живет примерно пара тысяч мух, которые радостно откладывают яйца в гниющей плоти, занимаются любовью на стенах и, в общем, развлекаются как могут». Он гадко усмехнулся. Поворот головы, и черные волосы Лейса блеснули от сала, а мне на глаза попалась заколка в виде мухи, которой он скреплял свои отвратительные патлы. Ужасная заколка, как и ее владелец. «Неугодных Дарком девушек, непослушных и упрямых вроде тебя, мы сперва наказываем плетьми так, что все тело становится похоже на кусок мяса, а затем сажаем в эту камеру. Мухи с радостью принимают подношения, облепляют свежую плоть, пьют кровь и откладывают яйца в живот человека». Я содрогнулась, почувствовав, как желудок сжало спазмом. Лейс не мог не заметить ужаса, проскользнувшего на моем лице, и довольно осклабился. «Вижу, ты правильно оценила свои перспективы». Снова выпрямился он и упер руки в бока. А меня не переставала бить мелкая дрожь. Я должна была что-то сделать, сказать, но я с трудом понимала, что происходит. «В общем, раз мы друг друга поняли, то Сана Миури расскажет тебе, что делать, а ты будешь внимательно слушать, поняла?» — жестко спросил мужчина, и мне оставалось только затравленно кивнуть. Я уже пальцев не чувствовала от холода, а другой одежды, кроме той мокрой, что была на мне, никто и не думал предлагать. Лейс кивнул женщине, что стояла у него за спиной, и та подошла ко мне. На ее лице появилась натянутая улыбка, словно с ее помощью она пыталась как-то сгладить ужасное впечатление, что произвел ее помощник. Она села на лавку рядом со мной и, встряхнув короткими кудрявыми волосами цвета насыщенного каштана, начала говорить. «Совсем недавно нам поступил заказ от Дарка на человеческую девушку твоего возраста и комплекции, твоего цвета волос, к тому же, девушку, которая при всем при этом должна быть магически одарена». Ведь, как известно, дарки подпитываются магией своих женщин. «Как будто это так просто!» — усмехнулась она, но вышла нервно. «Магички людской расы крайне редки, а у нас недавно по трагической случайности погибла последняя». Сана Мюри задрала глаза к потолку и добавила. «Да обдувает ветер ее кости». «Ой, да брось!» — издевательски хмыкнул Лейс. Но женщина зашипела на него, и он тут же замолчал. «Так вот, тебе очень повезло, что в это непростое время мы сумели тебя найти», продолжала вкрадчиво увещевать эта мадам, глядя на меня маленькими глазками. «Для такой бездомной оборванки, как ты, большая честь познакомиться с Дарком и доставить ему удовольствие. Мы же за твою... помощь предоставим тебе дом, укрытие от шерблайдов, будем тебя кормить и одевать». Я ни шиша не понимала из того, что она говорит, кроме того, чем мне придется заниматься. К сожалению, этот пункт был предельно очевиден. От женщины, в отличие от мужчины, не несло нечистотами, зато вокруг ее пышного коричнево-красного платья щедро распространялся аромат резких духов, от которых хотелось зажать нос ничуть не меньше. Как я вообще умудрилась здесь оказаться? В чем я так провинилась, что провидение решило наказать меня этими безумными сновидениями, от которых становилось жутко, как по-настоящему? Я ведь сплю, определенно сплю, иначе и быть не может. Ведь последнее, что я помню, это новогодняя елка, которую я наряжала у себя дома в полном одиночестве, коробка старых стеклянных шаров, оставшаяся еще от мамы. Такие шары делали лет 30 назад, выдували вручную, расписывали, украшали блестками. Сейчас от них мало что осталось, от времени все побились и испортились, но оставшиеся я хранила, как самое большое богатство. Все же они были мамины. Помню, как наткнулась в коробке на один шар, который лежал там, сколько я себя помню. Самый обычный, ничем не примечательный, разве что на других были изображены олени да зайчики, иногда шишки, белочки или снежные домики, а на этом дракон, большой, красивый, с красно-желтыми, как огонь, крыльями. Взяла я этот шар, чтобы повесить на елку, а он просто лопнул у меня в руках, рассыпавшись на кучу осколков, не приминувших тут же вонзиться в ладони. Помню удивление, боль от порезов на пальцах и больше ничего. Я опустила голову и взглянула на свои руки. На них не было ни следа от ран, словно все это мне просто привиделось или приснилось, как я и думала. Только вот то, что случилось дальше, вряд ли можно назвать сном, слишком уж реальные оказались детали. Да и кошмар все никак не заканчивался. Я очутилась посреди широкой дороги, безлюдной, зато с оживленным автомобильным движением. С неба лил холодный полуснег, полудождь, едва успев отскочить в сторону от сверкающей фонарями какой-то дорогущей тачки, я покатилась во враг, намокая, пачкаясь в липкой грязи и совершенно не понимая, какого лешего происходит. Слава богу, удалось не переломать себе все кости при падении, будто какая-то сила подхватила у самой земли и не дала свернуть шею. Я встала и отряхнулась, а когда осмотрелась по сторонам, поняла, что все еще хуже, чем я думала. Я не просто с какого-то перепугу оказалась на неизвестной трассе, так это еще и явно был не мой город. И вообще не любой привычный мне город, потому что машины ездили не только по дороге, но и летали над ней. И как только до меня дошел этот совершенно невероятный факт, Одна из машин опустилась по воздуху буквально рядом со мной. Мерцающая гладкая дверца открылась вверх, а оттуда выскочили двое рослых парней. Из окна высунулась кудрявая голова женщины, которую, как я только что узнала, тут называли Сана Мюри. Она широко и ненатурально улыбнулась мне и, поманив пальцем, ласково проговорила. «Иди ко мне, милая, совсем замерзнешь в одном халате». Ее слова звучали странно, слишком звонко и чуть рычаще, не так, как было привычно уху, и только через мгновение я поняла, что женщина говорит вовсе не на привычном мне языке. Однако это ни капли не мешало ее понимать. «Иди, иди, не бойся», — добавила она, улыбнувшись еще шире. И вот тут я побежала. Быстро и отчаянно. Сердце настойчиво било в грудную клетку, уверяя, что с таким лживым выражением лица не говорят ничего хорошего и не желают тем более. Я пыталась убежать, честно, но дальше стало еще хуже. Два амбала, оказавшиеся в услужении женщины, догнали меня почти мгновенно. Затем я оказалась здесь. В высоком богатом доме с приглушенным светом, круглыми ажурными лампами, расставленными вдоль стен и полуголыми девушками, снующими туда-сюда. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять — это бордель, и меня привезли сюда как очередную рабыню для чужих увеселений. «Ты меня вообще слушаешь или нет?» — воскликнула эта мадам, заметив, очевидно, что я погрузилась в собственные мысли, схватила меня за подбородок и насильно заставила смотреть на себя. Я же, скривившись, отметила блестящие кольца на ее пухлых узловатых пальцах и безвкусные браслеты. Впрочем, судя по блеску, они вполне могли быть из чистого золота. «Ты должна будешь ублажить Дарка, который придет к тебе в маске и плаще!» Повторила она с нажимом, явно не в первый раз. «Ты не будешь пытаться увидеть его лицо. Ты не будешь плакать и умолять. Ты станешь делать только то, что доставит ему удовольствие, ясно?» Я до хруста сжала челюсти, но Сана не заметила, продолжая. «Дарки скрывают, что иногда посещают наши заведения и пользуются нашими услугами». В этот момент она довольно ухмыльнулась и подмигнула Лейсу. «Без нас стало никуда, верно?» «Верно, маман», — кивнул тот не без удовольствия. «Драконы теряют магию, дарки приходят к нам, а мы на этом зарабатываем денежки». «Все верно», — снова повернулась ко мне Сана Мюри. «Дарк получит от тебя то, что ему нужно, а ты получишь нашу защиту, поняла?» Я подняла на нее нервный взгляд и постаралась сконцентрироваться. Если все это был сон, то он явно затянулся. Пора было что-то делать. В конце концов, я и во сне не слишком желала принимать на себя образ жрицы ночи. А поскольку все ощущения, вплоть до запахов, вокруг меня пугающе реальны, то, скорее всего, и от встречи с этим Дарком я вполне реально получу весь спектр удовольствия. Именно поэтому я, наконец, решилась спросить. Впрочем, может быть, это было не самое главное среди всего происходящего, но определенно то, что беспокоило меня лично. «Что вы имели в виду, упоминая драконов? И кто такие дарки?» — спросила, с трудом понимая, каким образом вообще шевелится мой язык. Губы складывались в неизвестные положения, рот произносил чужие, незнакомые звуки. Непривычно, неудобно. Словно я впервые говорила, например, на китайском. Только каким-то образом этот китайский был знаком мне от начала и до конца. После моего вопроса Мюри и ее сын переглянулись. Мужчина шепнул: «Умалишенная?» Женщина пожала плечами, ответив: «Другой у нас все равно нет». Они разговаривали так, словно я их не слышала. «Может, тогда лучше сказать, что мы отказываемся от заказа?» Снова голос Лейса. «Мы не можем отказать Дарку, иначе в следующий раз он найдет другое логово мотыльков». «Логично», — кивнул Лейс. «Но и опозориться мы не можем». Он выразительно округлил глаза, а его мать сжала губы. «Я решила не останавливать их, пусть болтают, мало ли, как у них тут заведено». Однако после всего прозвучавшего Сана Миури опять повернулась ко мне и мягко проговорила, положив мне на руку свою пухлую ладонь. «Мы позаботимся о тебе, девочка. Главное, делай все так, как мы говорим, и получишь щедрую награду». Я приподняла бровь, глядя на женскую кисть, как на живого скорпиона, который вот-вот заползет мне под одежду и ужалит. Но постаралась держать себя в руках, не скидывать с себя эту дрянь. Сана Миури не должна почувствовать во мне угрозу и сопротивление. Получится ли у меня это? Меня все еще трясло, но с каждой секундой соображать получалось все лучше. В какую бы передрягу я ни попала, в искусственную или настоящую, не стоило закапывать себя еще глубже. Лучше попытаться выбраться. И лучший способ для этого — не отсвечивать, а делать вид, что совсем согласна. «Спасибо, Сана Миури», — проговорила я как можно спокойнее, хотя, признаться, это было непросто. «Но я немного не помню некоторых вещей. Мне кажется, я упала и ударилась головой». Потерла затылок, словно там была шишка, и сделала самое жалостливое выражение лица, на которое была способна. «Ах, так она, видимо, сильно ударилась!» — всплеснула руками женщина. «А сможет ли она через час работать?» — нахмурился Лейс. «С каждой минутой он нравился мне все меньше и меньше. Впрочем, вряд ли это имело хоть какое-то значение». «Если мне не удастся сбежать, смогу тихо ненавидеть этого типа, сколько влезет». «Ах да, ужасно болит», — чуть всхлипнула я, для достоверности потерев псевдоушибленное место. «Хотела бы я, чтобы там и впрямь был синяк. Тогда стало бы ясно, что у меня галлюцинации от какого-то удара. Но на самом деле я была здорова с головы до ног». Однако это не мешало мне делать несчастный вид в попытке воззвать к жалости. Может, тогда мне не придется удовлетворять желание этого таинственного Дарка? Кто вообще придумал ему такое имя? «Не имеет значения», — дернула головой Сана Миури, сдвинув брови. «Мы вылечим тебя, но только если ты будешь вести себя хорошо и делать так, как мы говорим. Это ясно, девочка? От этого зависит твое здоровье, не забывай». «И ваше, похоже, тоже», — мелькнуло у меня в голове. Но, конечно, ничего подобного вслух я не сказала. Пришлось проглотить все раздражение и обиду, надеясь, что если я буду вести себя хорошо, мне хотя бы удастся спастись. Я послушно кивнула и опустила взгляд, надевая на лицо маску абсолютной покорности. Только продолжала глядеть на маман с ее мерзким сыночком из-под опущенных ресниц. Они тем временем переглянулись, словно им вполне по нраву было мое поведение. «Хорошо, милая», — натянуто улыбнулась Сана Миури, всем видом показывая, будто любит меня безмерно. «Сейчас тебя вымоют и подготовят», — добавила она, взглянув на небольшой прибор со струящейся синей жидкостью за прозрачным стеклом. В целом прибор напоминал песочные часы, но какой-то очень странной диковинной конструкции, потому что жидкость двигалась не сверху вниз, а снизу вверх, будто под действием какой-то магии. «У нас осталось мало времени», — сказала она, подтверждая мои мысли о предназначении прибора. «Я приду к тебе через полчаса и расскажу все, что смогу. Но к тому моменту ты должна выглядеть очень хорошо, так, чтобы любой мужчина при взгляде на твое прелестное личико проникся восторгом». Она положила руку мне на плечо, что, похоже, должно было означать жест поддержки или одобрения. однако ее пальцы так сильно впились в меня, что стало больно. Сана Миури при этом продолжала улыбаться, только через пару мгновений отдернула руку и взглянула на нее с брезгливостью. «Само собой, я-то ни на минуту не забывала, что на мне только мокрый холодный халат, полностью залитый грязью». А вот Сана, похоже, запамятовала. «Само собой, не она же мерзла в нем уже битый час». «Переоденься вон там», — бросила она, указав на дверь в стене справа. «Не хватало еще, чтобы ты накашляла на Дарка». С этими словами она встала и, взяв своего сына под руку, быстро повела его прочь. Они снова заговорили странно, не так, как прежде, будто я их не понимаю. «Она может пожаловаться Дарку, что мы ей угрожали. Зачем ты пугал ее мушиной камерой?» — шепотом проговорила Сана Миури на ухо Лейсу. «Мало ли у господина взыграют благородные чувства, зачем нам это нужно?» Но мужчина в ответ только гадко усмехнулся, уводя с собой эту защитницу и бросая на ходу. «Если не дура, то прекрасно понимает, после того, как Дарк, обозленный ее рассказом, накажет нас, мы накажем ее. Уверен, мушиная камера должна была произвести на нее хорошее и правильное впечатление». «Лейс!» — воскликнула Сана, но вовсе не с возмущением, а с каким-то то ли восторгом, то ли удивлением. «Иногда я поражаюсь, в кого ты вырос таким кровожадным!» Затем она покачала головой и скрылась вместе со своим отпрыском за дверью. А я осталась совершенно одна и с ужасом осознала, что в комнате, куда меня поместили, не было ни одного окна. Только две двери. В одну вышли мои благодетели, а за второй, судя по всему, была ванная комната. И поскольку я ужасно замерзла, вариантов оставалось не так много. Я быстро шагнула к этой второй двери, распахнула ее и замерла. Здесь все было очень странно и красиво, и зловеще одновременно. Стены украшала позолоченная лепнина, на полу стояла крупная медная ванна с блестящими ручками и подголовником. На тумбочке лежали полотенца и покоились баночки с какими-то блестящими шампунями. Очень приятно пахло. Однако при этом к ручкам на ванне были пристегнуты цепи, явно намекающие, что принимать водные процедуры здесь можно по-разному. Рядом с полотенцами лежало несколько плетей и каких-то тонких палок. С потолка тоже свисали золотистые цепи, и становилось ясно, что с фантазией у хозяев заведения все в порядке. Кроме того, у дальней стены стоял стеклянный шкаф, внутри которого я заприметила бинты, скляночки, напоминающие лекарства, что-то похожее на вату и соли. И вот содержимое этого предмета мебели делало помещение еще более зловещим. Потому что, скажем, если бы цепи предназначались для невинных эротических игр, то вряд ли существовала необходимость в бинтах и склянках. Похоже, если тут кого-то и пороли, то по-серьезному, без шуток. Впрочем, оставалось надеяться, что я себя накручиваю, и на самом деле зловещий шкафчик тут просто на всякий случай. Пройдя внутрь, я тут же заметила, как открывается еще одна дверь на другом конце комнаты, и оттуда вышли две девушки с опущенными глазами и бесцветными выражениями лиц. Они почти не смотрели на меня, но явно были готовы в чем-то помогать. «Я смогу принять ванну самостоятельно», — проговорила я, не особенно рассчитывая на успех. Сана Миури сказала, что до появления таинственного Дарка мало времени, а значит, разлеживаться мне тут, скорее всего, не дадут. Хотя я и не планировала. На самом деле, уже давно пора было впадать в панику, дурацкий сон никак не кончался. Однако я запретила себе это делать. Не сказать, чтобы у меня всегда были железные нервы и стальная воля, но иногда получалось взять себя в руки в трудный момент. Конечно, когда сердце колотится как ненормальное, руки дрожат, а зуб на зуб не попадает от страха, трудно контролировать, что творишь. Вот только, как показывает практика, все бросить и разреветься тоже делу не помогает. Поэтому я мысленно старалась убедить себя, что все в порядке. Все идет неплохо, и я совсем справлюсь, если не буду скатываться в истерику. В конце концов, меня никто не убивает, не сдирает с меня живьем кожу и даже не пытается жестко взять, пристегнув цепями к потолку. По крайней мере, пока. «У нас четкие распоряжения», — отрицательно качнула головой одна из девушек и указала на медную ванну. «Погружайтесь, мы все сделаем». Я глубоко вздохнула и кивнула. «Если нет другого выхода, то проще согласиться, чем отказываться». К тому же в следующие полчаса мне почти удалось успокоиться, потому что девушки и впрямь просто мыли меня, натирали гелями и маслами, затем высушивали мягкими полотенцами и расчесывали, усадив на стул напротив зеркала. Ничего страшного, зато есть время подумать. «У вас очень необычный цвет волос», — проговорила одна из них, пытаясь сотворить какую-то прическу. «Вы применяли магию?» Я взглянула на девушку, приподняв бровь, с трудом представляя, что ей на это ответить. Затем все же отвернулась и покачала головой. «Странно, а я думала, тут не меньше, чем работа диких кувшинок». «Диких кувшинок?» На этот раз не смогла не переспросить я. Любопытство брало верх. «Да, там ведь работают самые умелые кикиморы во всем городе». Пожала плечами та. «Я помню, одна мастерица оттуда обещала сделать мне такой же персиковый оттенок, но назвала настолько заоблачную цену!» Девушка покачала головой, задрав глаза к потолку. Я же перевела взгляд в зеркало, взглянув на свои таинственным образом высохшие пряди. Казалось бы, вот еще мгновение назад с них капала вода, а сейчас они блестели и золотились в свете настенных ламп и мягкой россыпью, волосок к волоску, струились между пальцами девушек. Я не красила их много лет, и они были полностью натуральными. Но не успела я произнести и звука, как откуда-то из-за стены напротив раздался истошный женский крик, затем еще один и еще. Все внутри у меня похолодело, а руки девушек, что меня причесывали и красили, заметно дрогнули. «Что это?» — ахнула я. Несколько мгновений они ничего не говорили, а затем одна все же призналась, отводя взгляд. «К Ларите пришел клиент в соседней комнате». «Клиент?» — переспросила я одними губами. Крик повторился. И он оказался настолько ужасным, словно за тонкой перегородкой кого-то убивали. И здесь страх все же сумел пробиться сквозь все мои возведенные стены нервов. Меня начала бить крупная дрожь. Если к этой несчастной тоже пришел Дарк, то, похоже, участь у меня незавидная. Девушки явно заметили мое состояние, но никто не поспешил с успокоительными речами. Напротив, они стали еще более молчаливы, чем прежде. До конца их работы над моей внешностью ни одна из них больше не проронила ни звука. Они меня полностью изменили и подготовили. Хотели даже серьги мои снять, но вот это я делать категорически запретила. Что-то ёкнуло внутри. От моего дома не осталось ничего, ни одежды, ни вещей. И единственное, что у меня тут было свое — вот эти серьги в форме полумесяцев, внутри которых словно застыли снежинки. Я купила их несколько дней назад. Хотела поздравить себя с Новым годом, но не утерпела и надела еще до праздника. С тех пор они со мной, а теперь только они и больше ничего. Я начала потихоньку верить в то, что все происходящее не сон. И это делало картину мира десятикратно ужаснее. Когда я вышла из отвратительной ванной в красивом халате, напоминающем дорогой расписной шелк, меня было не узнать. По плечам идеально струились волнистые распущенные волосы, лицо было минимально накрашено, Я бы восхитилась собственной красотой, да время было не самое подходящее. А ведь даже синяки под глазами от недосыпа исчезли. Девушки намазали каким-то кремом, и все последствия сверхурочной работы улетучились, как не бывало. Прямо не бордель, а спа-салон. Разве что цена за услуги высоковата, и от оплаты никак не отделаться. На диване меня уже ждала Сана Миури, развалившись там, как королева. У нее в руках была маленькая бонбоньерка с конфетками, и она тут же протянула мне ее вместе с чашкой чая. «Присаживайся, у нас чудовищно мало времени, милая!» Тут же начала она, придвигаясь ко мне поближе. От чая я отказываться не стала. Промерзнешь вот так разок под липким снегом в одном халате, потом на что угодно согласишься. Быстро отпив несколько глотков обжигающего напитка, я бросила в рот одну конфетку и стала слушать, что мне собирается рассказать эта мушиная госпожа. А та явно была настроена говорить много и со вкусом. «Итак, во-первых, какая у тебя магия? Первый или второй уровень?» — спросила она, изогнув бровь. «Большой силы я не чувствую», — добавила, покрутив амулет на шее. В ложбинку ее немолодой рыхлой груди падал голубоватый камень в крупной золотой оправе. И почему-то мне показалось, что именно он помогает ей что-то там чувствовать. «Магия?» — переспросила я осторожно, приподняв бровь. Звучало дико, но тут все было дико. Отмахиваться не стоило. «Вообще-то у меня, отродясь, не было никакой магии». «Не было?» — удивилась Сана, но особенно не разозлилась. «Значит, ты просто не в курсе. Ясно. Это не страшно», — махнула она рукой. «Дарку не помешает. Едем дальше. Ты девственница?» В этот самый момент в комнату бесцеремонно вошел ее сынок и с гадкой улыбкой расположился в кресле напротив. Он прекрасно слышал вопрос матери, и, судя по его довольной физиономии, мое смущение от него тоже не укрылось. Вот только я не собиралась отвечать. И вовсе не потому, что считала, будто это ничье собачье дело. Просто, похоже, именно этот факт для Саны Миури таки имел более важное значение, чем все остальное. Если не девственницы им не нужны, то, признав себя такой, я могу получить шанс освободиться. Однако, если девственницы у них в большой цене, то, возможно, они не стали бы подкладывать меня под заведомо жестких и диких клиентов, типа того, что в соседней комнате. Впрочем, при должном усердии та семейка и сама могла разобраться, были у меня мужчины прежде или нет. «А какая разница?» — все же спросила я, не торопясь отвечать. Сана Миури сдвинула брови. «Девочка, у нас нет времени с тобой нянчиться. Я могу попросить сына проверить, девственница ты или нет». Взмахнула рукой она, а мерзкий Лейс еще более мерзко ухмыльнулся. Меня передернуло. «Он у меня профи по этим делам», — хмыкнула женщина, и мне стало еще более тошно. «Но я не хочу терять время. У нас осталось 10 минут». Она снова сверилась с колдовским шаром на столе и нахмурилась. «Но если ты настаиваешь», — добавила она, щелкнув пальцами и как будто подзывая сына. «У меня все внутри похолодело, и я... Нет, я не девственница», — солгала. Выбрала один из двух вариантов, вслепую, понадеялась, что некоему благородному и богатому Дарку все же нужна девственница, а раз я не одна из них, то меня отпустят. «Отлично», — кивнула Сана Миури. «Как тебя зовут?» Все внутри оборвалось. Моя уловка не сработала. «Я говорю, как твое имя?» — настойчивее спросила Сана Миури, постукивая пальцами по столу от нетерпения. Похоже, времени у нас и впрямь оставалось мало, раз она так нервничала. Я глубоко вздохнула и ответила. «Селина». Скрывать я не увидела смысла. Мое имя было редким, Мама всегда говорила, что оно то ли болгарское, то ли польское. У меня с детства по несколько раз спрашивали: «Тебя зовут Селена? Как селен? Химическое вещество? А может, как луна? Может, Селина? Это от селитры?» В общем, прямо сейчас я ждала примерно той же реакции, однако женщина взглянула на меня несколько задумчиво, даже бровь одна приподнялась, а затем она просто кивнула. «Селина, это красивое имя, редкое, Дарку должно понравиться». Что-то внутри глухо ударило о ребра. Я не могла понять причину собственного беспокойства, но если до этого мне было просто страшно, то теперь я начала ощущать смутные отголоски предчувствия. «Теперь ответь мне честно, Селина!» начала женщина, подавшись вперед и похлопав меня по колену. Я вздрогнула, словно по мне проползла змея, но не подала виду. «Где твои родственники и знакомые? Откуда ты взялась на той трассе?» — продолжала она расспрос. «Мой амулет показал, что в городской округе у тебя нет родной крови. А раз уж ты была почти голая и вся в грязи, я сделала вывод, что ты нищенка. Однако я все же должна уточнить, не ошиблась ли я. Куда подевались твои родственники?» Снова вопрос с подвохом. Это было очевидно. Судя по всему, если бы у меня существовали родные где-то поблизости, они могли бы за меня заступиться, найти меня, вызволить. Наверняка Сана Миури этого опасалась. Но стоит ли воспользоваться этим шансом и солгать? Женщина не дала мне возможности хоть немного помучиться этим вопросом. «Не думай, что меня пугают твои возможные защитники», тут же возразила она, подняв указательный палец вверх. «Если тебя выкинули из какой-то машины прямо на трассе, то вряд ли ты кому-то нужна. Однако даже если и так, попадание в логово мотыльков мгновенно делает тебя нашей собственностью, не заблуждайся. И все, на что ты можешь рассчитывать, это выкуп от твоих близких, и то только в том случае, если они способны выплатить достаточную цену». «Получается, вы можете поймать на улице любую женщину, и она тут же станет собственностью логова?» — медленно спросила я, приподняв бровь. Традиции этого странного места казались все более дикими. И это несмотря на то, что все вокруг выглядело продвинутым и современным, местами даже больше, чем в моем родном мире. В родном мире. В этот миг я постепенно начала понимать, что вот все, окружающее меня, похоже именно другой мир. Иным словосочетанием это обозвать было трудно. «Ты все верно понимаешь», — одобрительно кивнула Сана Мюри. «Не знаю, откуда ты такая. Возможно, из какого-то соседнего королевства, но к нашим правилам скоро привыкнешь. В новом Райаларе признается только закон силы и магии. Если ты не можешь защитить себя сама, то тебя должен защищать твой клан, твоя семья или твоя община. Не имея ни первого, ни второго, ни третьего, ты можешь попробовать защитить себя сама. В ином случае на твое тело, магию, кровь и жизнь может претендовать кто угодно – вампир, оборотень, голодная кикимора, любой вор или убийца. В данном случае наше логово мотыльков любезно готово предоставить тебе защиту и стать твоей общиной». Я громко сглотнула. Кажется, было слишком много информации для меня за один раз. «Так есть у тебя поблизости родственники или нет?» — взмахнула рукой Сана, подгоняя меня. «Нет», — ответила я еле слышно. «Лгать не имело смысла. За мной все равно никто не придет». «Хорошо», — спокойно кивнула та, ничуть не испытывая болезненного облегчения, чем подтверждая все мои догадки. «Идем дальше. Сейчас я расскажу тебе о работе, которую тебе придется выполнить сегодня. Она глубоко вздохнула и потерла ладони. Лейс в соседнем кресле тихо попивал чай, внимательно разглядывая меня и ничуть не стесняясь останавливать свое внимание на моей груди, разрезе халата и скрещенных ногах. Я поежилась и постаралась не обращать на него внимания. В конце концов, не для него цветочек цвел, а, похоже, для какого-то там Дарка. Но конкретно в данный момент времени главное, что не для него. «Дарки — очень редкие гости в нашем заведении», — начала говорить Сана Мьюри. «Как правило, у них считается зазорным посещать логово мотыльков. Но так уж вышло, что это им периодически требуется. Все на это закрывают глаза, а сами Дарки приходят так, чтобы не быть узнанными. От тебя нужно лишь доставить ему удовольствие, молчать, не заводить бесед, не отвлекать, так сказать, господина от дела, понимаешь?» По спине прокатилась волна холодных мурашек. «Если дело будет таким же, как у моей бедной соседки, то не отвлекать будет сложно». «Я совсем ничего не должна говорить?» — спросила я, замечая, каким хриплым стал голос. Все ярче становилась приближающаяся участь, от которой, похоже, мне никак не увильнуть и не скрыться. Да, как-то не так я представляла потерю девственности, но, видимо, есть в этом какая-то изощренная насмешка судьбы. Всю жизнь хотелось сделать это по любви. Вот и не прыгала в постель ко всем, с кем было просто интересно поболтать. Так и дожила до окончания института, затем проработала год, ведя колонку новостей и сенсаций в торговом доме «Витязь», единственном крупнейшем магазине в нашем городе, которому также принадлежала городская газета. Я мечтала, что однажды мне разрешат вести собственную личную рубрику, но так и не срослось. И с сексом тоже не срослось. А вот теперь судьба, видимо, решила, что если я немедленно не лишусь невинности, то покроюсь плесенью или что-то в этом роде. В моем возрасте девственниц не должно быть по умолчанию, и я, видимо, нарушила все мыслимые законы природы. «Ты не должна говорить, если тебя не спрашивают», — наставительно отвечала Сана, заглядывая мне в глаза. «Но я рекомендую тебе не говорить вообще». «Не стоит. Отвечай только на прямые вопросы, и на этом все». В этот миг я подумала, что, похоже, ушлая маман боится, что я все же могу пожаловаться на нее высокопоставленному гостю. И у меня совершенно серьезно начал зреть план о том, как я разревусь на руках у этого Дарка, рассказывая о том, что я вообще ни разу не мотылек из этого их логова. Мне бы даже не пришлось притворяться, я и впрямь уже была на грани. Я допила из чашки весь чай, радуясь, что удалось окончательно согреться и перестать дрожать. Напиток, кстати, оказался вполне неплохой, и, учитывая, что я чувствовала все нюансы его вкуса и температуры, можно было с уверенностью говорить, что мой сон пугающе реалистичен. А проще, что это и не сон вовсе. Однако в следующий миг Сана Мьюри снова обломала мне все планы. «Рада, что ты допила», — проговорила она, заглядывая мне в чашку. «Это успокоительное, оно приведет тебя в норму». По спине прокатился пугающий холодок, но сердце не достиг. Мне было хорошо так, словно я у себя дома, и вот-вот засяду смотреть «Беременна в 16», любимую передачу Олечки, моей коллеги по работе. «Кроме того, в твой чай были добавлены листья волчаники, зачарованные на удовольствие, и корень красного языка, зачарованные на правду и молчание. Ты не сможешь солгать, сказав, что тебе плохо, и не сможешь начать говорить, если тебя не спрашивают. Конечно, растения могут дать сбой, но ты все же не пытайся перебороть их действия. Тебе же лучше будет». Я едва не потеряла дар речи, уже сейчас. Несколько раз открыла рот, хватая воздух, и тут же закрывала, от возмущения не зная, что сказать. Вот это вот «зачарованные» не давало мне покоя. Слово звучало, как выдумка больного воображения. Но после всех рассказов Саны Миури я чувствовала, что она не лжет. В этом мире явно присутствовало что-то иррациональное, волшебное, и все тут строилось не по привычным мне законам, а потому я была совершенно шокирована мыслью, что чай у меня оказался с сюрпризом. Я-то думала, максимум, что мне грозит, это отравление, а на это маман не пойдет ни за что, я ведь товар. А теперь оказалось, что в условиях задачи оказался подвох. «То есть вы намекаете?» — проговорила я, с трудом выталкивая слова из пересохшего горла. «Что мне еще и понравится все, что со мной изволит сотворить этот Дарк?» Сана Миури пожала плечами. «Полагаю, что ты будешь получать удовольствие от прикосновений, от ощущений, от ласк нашего господина», — спокойно ответила она. «И если Дарк будет в меру осторожен, тебе не доставит дискомфорта ночь с ним. Цени мое беспокойство, девочка. Волчаника и красный язык стоят недешево, но я потратила их на тебя». Мысли бегали в голове по кругу бешеной трусцой. «Я потратила их на тебя». Звучали в ушах слова женщины, и я понимала, что на самом деле это не так. Отвратительная мадам в толстых золотых кольцах ничуть не беспокоилась о моем здоровье и психике. Она боялась, что я устрою ее клиенту сцену, и потрудилась накачать меня той местной наркотой, которая не превратила бы меня в овощ, но при этом и ее обезопасила бы. Ловко, очень ловко. И если я и впрямь не смогу рассказать этому Дарку о себе правду, то остается только одно. Похоже, сегодня ночью я лишусь невинности. И если повезет, мне это даже понравится. А потом я просто навсегда останусь в услужении противной маман и ее сыночка. «Вы закончили?» — холодно спросила я у женщины, и мне показалось, что она вздрогнула, словно не ожидала услышать от меня именно этот вопрос. Она сразу же вся подобралась, переплела пальцы на юбке своего пышного платья и проговорила. «Почти. Я должна тебя предупредить, что Дарки обладают нечеловеческой притягательностью. Поэтому, если ты боишься его, то не стоит. Скорее всего, как только ты его увидишь, забудешь обо всем. Страсть в их крови. Противиться у тебя не получится, и я тебе не советую этого делать. Просто исполни свою роль, и тебя ждет награда, милая. Просто делай то, что нужно». Снова дрожь и холодные лапы предчувствия. «Зачем вы говорите мне это?» — выдохнула я, хотя следовало держать язык за зубами. Я ни на грош не верила, что эта женщина хочет мне помочь. Сана Миури глубоко вздохнула, но взгляда не отвела. «Я делаю свою работу, милая, чтобы ты делала свою». С этими словами она встала с дивана и сверилась со сферическими часами. «Дарк придет через 10 минут. Готовься, мы оставим тебя одну. Халат можешь не снимать, у нас принято принимать так». Я поежилась, но затем с кресла встал Лейс и, многозначительно поправив ремень на штанах, с ухмылкой бросил. «Может, я попробую эту куколку, пока не пришел Дарк? Мне хватит и 5 минут». С этими словами он приблизился ко мне и, обдав отвратительным дыханием, больно ущипнул за бедро. «В конце концов, хороший хозяин должен попробовать товар перед тем, как предлагать клиенту». И я поняла, что он ни разу не шутит. На этот раз, похоже, мне не удалось скрыть раздражение и отвращение. И все это отразилось на лице. Я сделала шаг назад, постаравшись встать так, чтобы между мной и Лейсом оказалось кресло. «Ну что ты, куколка, не бойся, мы с тобой славно развлечемся», — с улыбкой проговорил мужчина, приближаясь ко мне медленно, но неотвратимо, как сезонный рой саранчи. Сперва он появляется на горизонте огромной черной тучей, и с этого момента становится ясно, что от него никуда не скрыться. «Что ты еще выдумал?» — взвизгнула позади него Сана Миури, всплеснув руками и достав откуда-то из складок платья маленький прозрачный флакон с какой-то жидкостью. Поднесла его к носу и втянула его запах полной грудью. На миг замерла, вздрогнув, а затем снова заговорила, заметно успокоившись. «Немедленно оставь ее в покое! Еще попортишь товар, после тебя ей снова придется принимать душ, а у нас на это нет времени!» Лейс сжал губы, то ли в недовольстве, то ли в ухмылке, но остановился. Похоже, маман все же имела на него какое-то влияние, чему я несказанно обрадовалась. Впрочем, чем больше проходило времени с момента, как проклятый чай Саны Миури попал мне в желудок, тем большее спокойствие я испытывала. Даже мысли о том, что ко мне прикоснется этот отвратительный тип с сальными волосенками, уже вызывала скорее отстраненную брезгливость, чем страх. Я вполне спокойно размышляла о том, какой из окружающих нас предметов я смогу разбить о его голову и чем это все для меня закончится. Сперва на глаза попалась та самая фарфоровая чашка, но она показалась мне слишком маленькой. Затем я заметила большую вазу, стоящую у стены. Из цветного тонкого стекла она смогла послужить неплохим оружием. Кроме того, одним из ее осколков потом вполне можно попробовать действовать как лезвием. Разве что бить пришлось бы точно. Второго шанса Лейс мне не даст. А из меня боец так себе. Драться я умею разве что метким словом, когда надо написать интересную статью или обзор в газету. Впрочем, и на этом необычно требуется чуть больше времени, чем у меня было сейчас. В общем, кое в чем колдовские травки Саны Миури были очень даже к месту. Вот только она сказала, что, помимо прочего, я не смогу еще и заговорить, коли меня не спросят, и солгать. Выходит, просто так пожаловаться этому Дарку на то, что меня тут выловили посреди улицы, я не смогу. Впрочем, судя по тому, какие здесь законы, вероятно, подобная жалоба не возымела бы особенного действия. Мне было срочно необходимо получше узнать о местных правилах, хотя бы для того, чтобы понимать, на что я имею право, а на что нет. Иначе можно попасть в еще более опасную ситуацию, чем та, в которой мне уже не повезло оказаться. Вдруг этот Дарк – какая-то опасная тварь, которая и вовсе поощряет логово мотыльков. Это вполне могло быть правдой, учитывая, что без мотыльков, по словам Саны Миури, Дарком никак. «Давай-давай, отойди от нее, я сказала!» — крикнула тем временем Сана, притопнув маленькой толстой ножкой из-под платья. Лейс фыркнул и отошел к двери. «Как скажешь!» — проговорил он, сверля меня острым липким взглядом из-под бровей в разлет. «Но, Селина, после Дарка не забудь принять ванну. Я тебя навещу, милая. Очень уж ты мне понравилась». Его внимание прокатилось холодной волной от моей груди к разрезу платья и голым ногам, а затем скользнуло обратно. «Ой, как только Дарк уйдет, делай, что хочешь», — бросила маман снова изменившимся голосом, словно на каком-то ином языке, выходя прочь. И захлопнула за ними обоими дверь. Я осталась одна, и у меня было очень мало времени. Быстро метнувшись к ванной комнате, я распахнула дверь и, удостоверившись, что там никого нет, наклонилась над раковиной, сунув два пальца в рот. Та еще процедура, надо отметить. Малоприятная. Но через пару минут я все же добилась того, чтобы из меня вышла хотя бы часть выпитого чая. Затем я с некоторым интересом изучила местные сантехнические изобретения, с удивлением отмечая, что здесь есть привычный мне кран с забавными вентилями в форме маленьких крыльев, то ли мотыльковых, то ли мушиных. То есть окружающая действительность местами очень напоминала покинутую мной реальность, при этом с другой стороны ужасно отличаясь. Например, в качестве зеркала здесь им была очень странная конструкция. Я обратила на нее внимание еще в тот момент, когда меня причесывали две местные девушки. Одна из них подошла к каменной стене, выложенной плиткой, и просто провела по ней пальцами. В тот же миг каждая ромбовидная плиточка перестала быть матовой, обретя глянцевый блеск и способность отражать свет и окружающий мир. Сперва я решила, что служанка просто активировала какие-нибудь маленькие шторки, которые прикрывали зеркало. Однако, когда я сама попыталась повторить ее фокус, оказалось, что никаких шторок нет. Просто от движений моих пальцев каменная плитка обратилась отражающей поверхностью. Стараясь не сильно удивляться, я умылась и привела себя в порядок, при этом очень надеясь, что все еще могу разговаривать. Однако, попытавшись поговорить с собственным отражением, потерпела фиаско. Открыла рот и тут же закрыла, так и не издав ни звука. Что ж, прекрасно. Будем надеяться, что Сана Миури, по крайней мере, не обманула, и я смогу говорить после того, как ко мне обратятся. Признаться, это была ужасная новость. Вот только она не вызвала ни малейшего отклика среди притухших эмоций. Ни страха, ни переживаний. В чем-то это было даже хорошо. Паника еще никому не сослужила хорошей службы. А мне вот-вот предстоит встретиться с каким-то там Дарком. Вообще-то, у меня еще была надежда сбежать до его прихода, но вторая дверь в ванной оказалась заперта, так же, как и дверь в моей комнате. Окон, которые можно было бы разбить, так и не обнаружилось. Поэтому я дернула ручку двери, возвращаясь в комнату, которую, к счастью, покинуло мерзкое семейство Миури, и резко замерла на пороге. Сердце бешено ударило о ребра, словно в немом предчувствии, разом разросшимся до размеров атомной бомбы. На пороге стоял он, тот самый Дарк. Я поняла это сразу, хотя никогда прежде не встречалась со своим гостем. Что-то ударило изнутри, в ребра, и разлилось тягучим жаром по грудной клетке, постепенно падая куда-то вниз. Он был в плаще. Длинная и тяжелая черная ткань спускалась к самым ногам, достигая пола, а по краям, в самом низу, ее украшал алый рисунок, пугающим образом напоминающий кровоподтеки. Мужчина остановился на пороге, а через мгновение за ним с тихим хлопком закрылась дверь. Но это было еще не все. Сам Дарк оставался неподвижен, как и я. И именно поэтому мне удалось заметить, как едва заметно шевельнулись его пальцы на левой руке, и вслед за этим от них будто отделилось крохотное кольцо с множеством внутренних концентрических кругов и символов. Оно сверкнуло в воздухе и исчезло одновременно с тем, как в двери позади Дарка щелкнул замок. Я дышала через раз, с трудом осознавая, что происходит. Что он только что сделал? Что это было? Но ответить на мой вопрос не мог никто, тем более, что и задать его я не могла. Тем временем мужчина шагнул ближе в комнату, на ходу вытягивая веревку от плаща. Под халатом я потихоньку начала покрываться мурашками. Мужчина издали будто обходил меня по кругу, и я то и дело видела, как из черноты капюшона поблескивают его глаза. Это было странно. На виду оставался его резкий, сильный подбородок, идеально выбритый и гладкий, и губы. Они казались мягкими, не слишком крупными и неожиданно чувственными. Я сглотнула ком в разом пересохшем горле. Какого лешего происходит? Чем ближе ко мне оказывался этот тип, тем сильнее я ощущала себя жертвой, вокруг которой кружит хищник, почему-то не торопясь нападать. Вот только жертве в любом случае некуда бежать, поэтому его промедление — лишь игра. Я невольно отступила на шаг назад, но невольно уперлась бедрами в невысокий комод. Бросила косой взгляд за спину, краем глаза отмечая открытую дверь в ванную комнату. Оттуда мне в спину лился мягкий свет, и он будто манил к себе, предлагал укрытие. Мол, зайди, запри дверь изнутри, и этот Дарк тебя не достанет. Не станет же он силой ломиться к тебе в ванную. Укрытие. Ложное. Кажется, незнакомец заметил мой взгляд и остановился, будто выжидая, что я стану делать дальше. Странно. Все происходящее было очень странно. Почему он не подходил? Почему не снимал с меня халат? Почему не раздевался сам, если пришел только с одной целью? Я глубоко вздохнула и не сдвинулась с места, стиснув зубы и направив уверенный взгляд во тьму под капюшоном. «Боишься?» — проговорил негромко мужчина, и под кожу будто нырнула целая стая раскаленных искр. Голос Дарка оказался удивительно приятным, низким, бархатистым и чуть вибрирующим. Особенно ярко эта странная вибрация проявилась, когда вслед за следующей его фразой по мне прокатилась мелкая дрожь. «Не надо бояться». «Я вас не боюсь», — покачала головой я, чуть вздернув подбородок, ухватившись за единственную возможность заговорить. Он спросил меня сам, не стоило игнорировать шанс. Впрочем, от неожиданности я ему солгала, потому что на самом деле боялась. И еще как. Вот только на данный момент незнакомец пугал меня значительно меньше, чем, например, Лейс с его сальным взглядом и отвратительным дыханием. «Хорошая девочка», — мягко протянул в ответ Дарк, второй рукой хватаясь за веревки плаща и неторопливо распахивая его, а затем снимая капюшон. Я увидела его лицо. И если это была какая-то шутка, то очень плохая. Я забыла, как дышать. Передо мной стоял самый красивый мужчина из всех, которых я когда-либо встречала в своей жизни. У меня было не так много привязанностей в прошлом. Пару раз я, кажется, даже влюблялась, то безответно, то бестолку, потому очень быстро влюбленность проходила. Однако ни один из мужчин, к которым меня тянуло, не был и наполовину так удивительно красив, как этот. У него были длинные черные волосы, отдающие синевой и падающие на широкие плечи чуть беспорядочным водопадом. Благородное лицо правильной формы, обрамленное несколькими упавшими вперед темными прядями. Большие глубокие глаза – чуть злодейски заостренные и будто очерченные по краям. А еще его радужки были цвета пламени, ярко-красного, с горячими желтыми всполохами. Это пугало и завораживало, словно он носил удивительные линзы, вот только что-то подсказывало, никаких линз у него нет. Дарк сделал еще шаг вперед и позволил плащу свободно упасть на пол. Я с изумлением прошлась взглядом по его стройной фигуре, угадывая под диковинной фантастичной одеждой сильное тренированное тело. На Дарке оказалось нечто вроде свободной черной жилетки из какой-то мягкой ткани, отделанной шелком. По гладкой блестящей кромке шел тончайший золотой рисунок в виде контура дракона. С левой стороны от плеча вниз падали несколько узких золотых цепей. Под жилеткой виднелась алая рубашка со в меру пышным воротником, скрепленным кроваво-алым камнем, на котором также сидел маленький золотой дракон. Удивительно красивая работа. Я даже залюбовалась на миг, забыв о том, что мужчина рядом со мной мне вовсе не друг. Впрочем, все вспомнилось довольно быстро, когда он коснулся пальцами этого камня и, щелкнув застежкой, расстегнул и жилетку, и рубашку, обнажив смуглую мускулистую грудь. Я испуганно подняла взгляд на его лицо и заметила тонкую, словно понимающую улыбку. Мужчина глядел на меня, не отрываясь, скользя взглядом по моему телу так, словно я уже принадлежала ему, словно я была его собственностью, и словно мое невольное восхищение его вполне устраивает. Я сжала губы и прищурилась. Дарк сделал ко мне еще два шага, и теперь между нами оставалось не более метра. Я могла при желании вытянуть руку и коснуться его. Он же продолжал смотреть на меня, одновременно с тем расстегивая пуговицы на рукавах рубашки. Невозмутимо, будто готовился принять ванну или переодеться, или получить то, зачем пришел как можно скорее. Меня потихоньку начинал окутывать какой-то горячий туман. В голову ударил пульс, дыхание становилось отрывистым и неровным. Этот Дарк определенно волновал меня. Невозможно оставаться невозмутимой, когда рядом с тобой самый красивый мужчина из всех, которых ты когда-либо видела. Вот только его взгляд, его пугающий огненный взгляд с оттенком вызова и превосходства будил во мне одновременно инстинктивный протест и какой-то тянущий голод. Я должна была постараться бороться. Мне нужно было попытаться что-то сказать ему, запретить ему раздеваться, дать понять, что я не собираюсь его ублажать, и вообще, что я вовсе не та, кого он рассчитывал тут увидеть. Но едва я открыла рот, чтобы произнести хоть часть заготовленных фраз, как горло сжало. Я буквально не смогла вздохнуть. А в следующий миг Дарк резко преодолел оставшееся пространство между нами, обхватил ладонями мое лицо и накрыл губами мой рот. Его горячий язык раздвинул мои губы, проникая внутрь с властью и голодом охотника, который настиг долгожданную добычу. Оставшийся воздух вышибло из легких, а в вены будто плеснуло пламя. Со мной никогда не происходило ничего подобного. Я судорожно подняла руки, коснувшись его запястий, чтобы убрать их от своего лица, и не смогла сдвинуться с места. Его кожа была горячей и приятной, его прикосновения вызывали странную дрожь, пугающий отклик где-то внутри. И я замерла, чувствуя, как углубляется его поцелуй с привкусом огня и пьянящим эффектом вина. Кончики пальцев начали дрожать, потому что я так и не смогла пошевелиться, позволив себе только одно — коснуться его языком в ответ, просто проверить, что произойдет. Жар лизнул изнутри, прокатившись по животу вниз, превращая все тело в желе, в мягкого снеговика из ваты. Незнакомец медленно разорвал поцелуй, взглянув на меня совершенно по-другому, не так, как прежде. Его странные глаза вдруг потемнели, и теперь я еще отчетливее видела внутри языки пламени, что стали насыщенно оранжевыми. Я смотрела на него в ответ и чувствовала, что совершаю какую-то страшную ошибку, может быть, самую большую в своей жизни, но не могла оторваться от его колдовских, совершенно невероятных глаз. А потом он проговорил: «Горячая девочка». Я на такую и рассчитывал. И это вдруг настолько сильно ранило меня, будто он не пошлую фразу мне в лицо бросил, а кинжал. Я ведь была для него всего лишь девицей легкого поведения, шлюхой. А он для меня неожиданно самым красивым мужчиной из всех, которых я встречала. Так обидно мне еще не было никогда. Но что я ожидала, оказавшись в борделе? Стоило лишь на миг забыться, чтобы почувствовать себя полной дурой. Я стиснула зубы, когда волна ярости хлестнула изнутри по легким, обожгла желудок, разливаясь по животу волной кислоты, и, неожиданно не сдерживаясь, будто со стороны заметила, как взметнулась в воздухе моя собственная рука и как ударила по щеке проклятого наглеца. Его огненные глаза вспыхнули и расширились, а до меня вдруг дошло, что я натворила. «Ты должна будешь ублажить Дарка, который придет к тебе в маске и плаще. Ты не будешь пытаться увидеть его лицо. Ты не будешь плакать и умолять. Ты станешь делать только то, что доставит ему удовольствие, ясно?» Звучали в памяти слова Саны Миури, а я могла думать лишь о том, что нарушило все ее требования. Впрочем, лицо он показал мне сам, верно? Что ж, зато, кажется, я нашла способ донести до Дарка свою мысль, не раскрывая рта. Горькая ухмылка появилась на моем лице. Я знала, что ничем хорошим для меня это не кончится. Но ничего поделать уже не могла.